Основные положения теории электролитической диссоциации были разработаны Арениусом и сводятся к следующему. Первое. Электролиты при растворении в воде распадаются, диссоциируют на ионы. Частицы с положительным – катионы, и отрицательным – анионы – зарядом. Ионы могут быть простыми – натрий плюс, С2-, сложными – NH4 плюс, SO4-2-, или комплексными – феррум, ЦН шестижды, все это 4-, или купрум, NH3 четырежды, все это 2+. Ион в переводе с греческого означает «странствующий». В растворе ионы беспорядочно передвигаются в различных направлениях.